«Ну да тоже верно», — согласился с ней Сириус и, поморщившись, осторожно уточнил. «А что, ты готова отдать ему комнату Регулуса?» Судя по невозмутимому лицу матушки, она, похоже, уже это обдумала и сказала, что готова. Ни она, ни уж точно Сириус не могли предположить, что именно это действие снова столкнет их с темной сущностью Волан-де-Морта. Матушка всего лишь велела Кикимеру собрать вещи Регулуса в коробке и убрать на чердак. Как вдруг домовика переклинило, сперва он стал беспокоиться и все переспрашивать, а потом вконец разнервничался и у него случилась истерика. Один хозяйский приказ шел вразрез с другим хозяйским приказом, по которому он должен был уничтожить какую-то вещь. Кикимер бил себя и слезливо просил как можно суровее наказать, а матушка сидела, поджав губы, и молча смотрела на него. Впрочем, Сириус был поражен не меньше. Он-то считал, что его брат был трусом и слабаком, а оказалось, что Регулуса не зря назвали в честь яркой звезды в созвездии Льва. Однажды брат понял, как заблуждался в темном лорде, и совершил глупый, но крайне храбрый поступок. Регулус отдал жизнь, пойдя против своего кумира, и забрал медальон, что содержал части его души. Все это время медальон находился в доме на Гримма. Кикимер не виноват, что Регулус отдал ему приказ ничего тебе не говорить, впервые встал на защиту сварливого домовика Сириус. Он и так сделал все, что мог, и «я и без тебя знаю, кто виноват», лишь сухо отрезала матушка и ушла из столовой. Кикимер не был наказан, в их доме лишь снова появился гоблин, принял какой-то заказ, а спустя несколько дней принес шкатулку, наподобие той, из которой Винки по приказу Крауча выпустила дементоров. «Сириус, дай-ка мне ту мерзость на цепочке», — приказала матушка, сидя на диване в гостиной. Сириус отдал ей медальон, а она бросила его в шкатулку и взяла в руку волшебную палочку. «Что ты хочешь?» «Адискофайр», — сказала матушка раньше, чем он успел закончить вопрос, и закрыла крышку. Послышался отдаленный звук, напоминавший раскат грома, и шкатулка в руках матери почернела и очень быстро рассыпалась в пыль, которую она стряхнула с ладони. Такая же шкатулка спустя годы была заказана, когда дядя Сигнус чуть не сыграл в ящик. «Слушай, я ведь не дурак и понимаю, что тогда, когда вы мне все сказали, что княжонка исчезла, а тестю внезапно полегчало, вы что-то сделали для этого», — нарушил возникшую в кабинете тишину Кингсли. «Я не прошу тебя признаться, я...» «Конечно же сделали», — мог бы сказать Сириус. Теперь было понятно, почему зять пришел к нему. По долгу службы Кингсли следовало бы предъявить чашу начальнику или же сдать в отдел тайн, но это грозило тем, что появятся вопросы, откуда чаша взялась, а это может вывести на Беллатрису, которой будет грозить Азкабан. Сама мысль об этом претила сердцу Кингсли. «Я просто не знаю, что мне делать. Не могу же я штуку выбросить или оставить в хранилище, как будто ничего не видел и не понял». «Нет, конечно, молодец, что пришел», — наконец сказал Сириус, обратив на него взгляд. «Я тебе помогу, идем», — прибавил он и, поднявшись на ноги, схватил со спинки стула мантию. «Куда?» — не понял Кингсли. «На месте объясню, бери коробку и идем». Сириус задержался у открытой двери и через минуту двинулся вместе с другом по министерскому коридору. Эпилог. Часть 2. Если в будние дни Сириус работал и находился в неспокойном министерстве, то на Гримма все было спокойно и жизнь шла размеренным ходом. Обитатели дома 12 не скучали и занимались своими делами. Гарри рисовал, играл, бегал по дому, Добби присматривал за Гарри и участвовал в его играх, Кикимер с Винки поочередно готовили или убирались, а Вальбурга проводила время за чтением или разговорами с гостями, но периодически общалась с мальчиком, если тот подходил, читала ему или рассказывала истории. После древнего крещения она сказала домовикам звать мальчика только по имени, ведь Гарри стал членом семьи, и в доме его уже давно не называли полукровкой. Вальбурга и сама свыклась с тем, что энергичный и любознательный мальчик где-то поблизости, что он может опять прибежать, что-то спрашивать, слушать ее с раскрытым ртом, охать или улыбаться. Свыклась и стала относиться к нему как к внуку. Впрочем, внук умел удивлять: то он вдруг перемещался с одного этажа на другой и не мог объяснить, как это вышло, то падал и ничего не разбивал, то вдруг проходил сквозь стены. Магия бурлила в малыше и периодически находила себе выход. Ни Сириус, ни Регулус, сколько Вальбурга их помнила маленькими, не были настолько ловкими и способными в колдовстве. Иногда она посматривала на мальчика и думала, что бы с ним стало, если бы они не избавили его от темной сущности или же согласились отдать родственникам Магглам. Скорее всего, они бы загубили это маленькое дарование и не дали ему развиваться. Гарри определенно был очень способным, не зря Волан-де-Морт за ним охотился и чуть не убил. Теперь, когда его ничто не сдерживало, малыш активно себя проявлял и нуждался лишь в небольшой огранке, как и все юные таланты. Порой Вальбурга говорила о нем, сидя у заловки, и испытывала чувство гордости. Такой одаренный и сильный союзник под их крышей рос. Не ребенок, а настоящее сокровище. Однако пока сокровище еще только познавало этот мир и не всегда понимало, что хорошо, а что плохо. «Гарри, что это?» – спросила Вальбурга этим днем, стоя в коридоре и рассматривая темную часть стены. «Чернота?» – скорее спросил, чем утвердил Гарри, держа ручки за спинкой. «Я вижу, что чернота, откуда она здесь взялась? Ну вроде что-то загорелось». «Само загорелось?» Мальчик пожал плечами, и Вальбурга подумала, что да, вот оно, сириусовское воспитание, основной принцип которого состоит в том, что нужно уметь вовремя состроить удивленное лицо и стоять на своем. «Это не я, так было еще до меня. Покажи мне, что ты там за спиной прячешь», сказала она и протянула руку. «Ничего», замотав головкой, ответил Гарри. «Обмануть меня вздумал?» строго спросила Вальбурга. «А ну быстро показал мне, что там за ничего». Мальчик вздохнул и положил ей на руку оторванную от дерева ветку, обмотанную шерстью. Вальбурга покрутила ее в пальцах, подергала за шерсть и поняла, что же перед ней, это подобие волшебной палочки. Сириус же свои запасные спрятал в ящике, а на тот наложил чары, чтобы любопытный ребенок не открыл. Гарри, похоже, по-своему понял построение волшебной палочки, нужно же дерево и какой-нибудь наполнитель, и решил сам себе смастерить свою. «А шерсть единорога у тебя откуда взялась?» – спросила Вальбурга, но мальчик лишь отвел глаза в сторону и снова пожал плечами. «Добби». Хлопка не последовало, домовик материализовался в стороне и по здоровому синяку под его глазом все остальное тоже стало понятно, ради маленького хозяина шерсть была добыта в ожесточенном бою. Вероятно, один единорог сегодня жевал себе траву и даже не думал, что кому-то может вдруг понадобиться вцепиться ему в хвост или в гриву. «Добби не виноват, я все сам сделал». Сразу же бросился на его защиту Гарри и заслонил собой. «Конечно же не виноват, Добби сейчас пойдет наверх, возьмет обои, клей, всякие там инструменты, а потом все здесь почистит и исправит». «Да ведь, Добби», с нажимом уточнила Вальбурга. «Да, госпожа», с облегчением подхватил Добби, высунувшись из-за плеча мальчика. «Добби все-все здесь почистит и исправит», заверил он и с хлопком исчез. Гарри продолжал стоять, помалкивая и посматривая в пол. Вальбурга же держала в пальцах веточку и посматривала на почерневшую стену. Даже ведь какая-то веточка с шерстью в руках этого неугомонного ребенка что-то из себя испустила, из-за чего обгорела стена. Вот что будет, когда это дарование подрастет. «Что, так колдовать не терпится?» спросила она. Гарри осторожно поднял на нее глаза и кивнул. «Кикимир». Раздался хлопок, и домовик появился перед ней. «Да, госпожа, сходи в спальню к Сириусу и принеси одну из его запасных палочек». «Да, госпожа». Домовик исчез и, появившись через какие-то мгновения, протянул ей волшебную палочку. «Не мне, Гарри, отдай». Гарри потянулся было к палочке, но, словно почувствовав подвох, отдернул руку. «А Сириус ругаться не будет? С кем ругаться? Со мной, я ему поругаюсь. Бери». Осмотрев коридор, Вальбурга притянула из прихожей мяч и направила на него свою волшебную палочку. Показав Гарри простейшие заклинания левитации, она ушла в гостиную, взяла почту и села на диван. Ребенок был занят и пытался колдовать, Добби чистил стену и клеил обои. Кикимер-свинки сами могли найти себе занятия, а значит, волноваться было ни о чем, можно было спокойно читать, что нового произошло в жизни родных и знакомых. От этого дела ее спустя некоторое время отвлек грохот в коридоре и последовавший за ним детский голосок. «Ой-ой-ой-ой, Гарри!» Повернув голову, крикнула Вальбурга. «Да?» – послышался из коридора настороженный голос мальчика. «У тебя там все хорошо?» «Да, я не пойму, ты у меня спрашиваешь или отвечаешь?» «Да, у меня все хорошо». Вальбурга покачала головой и позвала Кикимера. «Сходи посмотри, с чем там Гарри нашкодил, и поправь, если нужно». «Хорошо, госпожа». Домовик ушел из гостиной, и какое-то время из коридора доносились несколько голосов. Похоже, мальчик переговаривался то с одним, то с другим домовиком, пока они дружно наводили порядок. Впрочем, Вальбурга не стала прислушиваться, поскольку в камине вспыхнул изумрудный огонь, и из него вышел очень необычный на вид человек. Это был бледный худой мужчина, одетый в темную мантию. Его ладони и лицо покрывали многочисленные символы. «Доброго дня, госпожа», — сухо сказал он и, вскинув руку, заслонил лицо от света, исходившего из окна. «Вас не затруднит сделать мне одолжение? А что, ты из этих, из кровососов?» — спросила Вальбурга и взмахнула палочкой. Портьеры тотчас сдвинулись, и в гостиной стало намного темнее. «Нет, госпожа, много работаю по ночам, отвык от яркого света. Благодарю за одолжение», — прибавил визитер, опустив руку, и остался на месте. «Надо же, хоть один воспитанный попался», — смерив его взглядом, подумала Вальбурга и вскинула левую руку. «Присаживайся, что встал там». «Благодарю, госпожа, вы необычайно добры», — отозвался визитер и, пройдя, опустился на край противоположного дивана. Вблизи стало видно, что помимо необычной раскраски он имел и крайне странные глаза, такие мутные, что даже не было видно зрачка. «Мне передали, что вам нужен такой, как я, для особого вида работы. Да таких, как ты, тут уже столько побывало», — проворчала Вальбурга, и каждый уверял, что ему сделать дело, расплюнуть, а потом или не возвращался, или приходил в страхе и слезливо пытался выпросить оплату за работу, которую он не выполнил. «Сильно сомневаюсь, что это были такие, как я, госпожа», — невозмутимо отозвался гость. «Признаться, меня к вам привело любопытство. Любопытство, впервые слышу, чтобы таким, как ты, это было свойственно. Иногда случается и у нас, госпожа, редко, но случается. Обычно о нас вспоминают, когда речь идет об одном или двух усопших, но вы, я давно не слышал о столь необычном заказе». Незнакомец подался корпусом вперед, и в его мутных глазах проступили небольшие зрачки. «Госпожа, зачем вам понадобился тот, кто сможет нарушить покой толпы оживших мертвецов?» Вальбурга тоже подалась корпусом вперед, поскольку незнакомец ее нисколько не пугал. «Затем, что среди этой толпы находится мой сын, а я хочу, чтобы его тело лежало в фамильном склепе, там, где ему и надлежит быть». «О!» Гость приложил ладонь к груди и склонил голову. «Прошу прощения, госпожа, я был о вас плохого мнения думал, в мире опять что-то назревает вроде войны или интриг думал, кому-то опять понадобилось вспомнить о нас ради того, чтобы управлять армией мертвых и кого-то завоевать. Некоторые полагают, будто мы преследуем те же цели и жаждем власти, но мы никогда к этому не стремились. Ваши желания я уважаю, госпожа, я возьмусь за ваш заказ. Сколько ты хочешь? 500 хватит, госпожа. Всего лишь, твои предшественники просили намного больше. Повторюсь, госпожа, но я сильно сомневаюсь, что мои предшественники были хоть чем-то похожи на меня. Такие, как я, рождаются с редким даром и никогда не берут за работу больше, чем она стоит. Хаем, ты начинаешь мне нравиться, тебе что-то еще нужно? Только вещь вашего сына, чтобы я мог его распознать среди толпы. Что-то очень личное, возможно, что-то из одежды или любимая игрушка. Вальбурга шумно втянула в себя воздух и сунула руку в карман платья. Нащупав там мягкий предмет, она сжала его пальцах и достала на свет. «Сойдет?» Незнакомец посмотрел на потрепанный старенький галстук изумрудного цвета и протянул руку. Сжав галстук в своих пальцах, он ненадолго застыл, смотря в одну точку. «Душа вашего сына не ведает покоя», — вдруг отстраненно сказал он, — «истерзанная, блуждающая во мраке среди десятка таких же несчастных душ. Ты его чувствуешь?» — спросила Вальбурга, но гость как будто бы пребывал в трансе и не услышал. «Я найду вашего усопшего сына, госпожа», — наконец сказал он, вернув к ней взгляд, — «и помогу вам сделать так, чтобы его душа обрела покой. Не теряйте меня, я дам вам о себе знать через 2-3 дня, тогда и оплатите работу». На этом гость поднялся и подошел к камину. Кивнув в знак прощания, он кинул за решетку летучий порох и шагнул в изумрудный огонь. Лютный переулок. Вальбурга пронаблюдала за тем, как он исчез, и взмахнула палочкой в сторону окон. Портьеры снова отъехали, и в гостиной стало намного светлее. Из коридора все еще доносились голоса домовиков и ребенка, за стеклом светило солнце. Какие-то минуты Вальбурга посматривала в сторону облаков, далеких и безмятежно плывущих по небу. Душа ее Регулуса страдает, а ведь когда-то она даже не знала, что с ним, имела только догадки, пока Кикимер все не рассказал. Теперь было понятно, что же произошло в тот день, когда они с мужем в последний раз видели сына. Ее бедный мальчик действительно взвалил на себя непосильную ношу и побоялся признаться. Наверное, подумал, что они не поймут, побоялся, что разочаруются в нем. Такой храбрый и отчаянный мальчик ушел под воду во всех смыслах. Кикимир все поправил, госпожа, доложил домовик, зайдя в гостиную. Хорошо, иди, лишь ответила она и, не глядя, махнула рукой. Регулус раньше нее понял, на какие мерзости способен Волан-де-Морт, но не подошел к ней, ничего не рассказал, не попросил о помощи, вот что было больнее всего. «Бабуля, я палочку тебе оставлю, а то Сириус будет искать и ругаться». Гарри, зашедший в гостиную, оторвал Вальбургу от мысли и положил волшебную палочку на кофейный столик. Судя по тому, с какой настороженностью он это сделал, к нему, видимо, пришло осознание, что размахивать палочкой и применять заклинание оказалось не так-то легко и весело, как могло показаться. Наколдовался, что ли? Ага, пойди сюда. Вальбурга поманила его пальцем, и Гарри к ней приблизился. По привычке она, конечно же, пригладила его темные волосы, но это было бессмысленно, поскольку они опять стали топорщиться. Сириусу это их свойство очень нравилось, а Вальбурге оставалось разве что смириться. Благо, что под этими волосами больше не было шрама, оставленного Волан-де-Мортом. Больше ничто не связывало это чудовище с мальчиком. «Бабуля, в коридоре все хорошо», — заверил Гарри, продолжая на нее посматривать как бы очень честными зелеными глазами. «Да знаю я, что там все хорошо», — ответила она, рассматривая его личико, и приложила палец к подбородку. «А это еще что? Ты где шею так исцарапал?» «Да нигде, это так ерунда. Вот все у тебя ерунда, а ну-ка постой». Гарри, конечно же, догадался, что она хочет сделать, и попробовал улизнуть, но был схвачен за плечо и развернут обратно. Вальбурга достала из другого кармана платья небольшой флакон и чистый носовой платок. «Ай, бабуля, не надо!» – морщился и протестовал внук, пока она сознанием дела смазывала ему шею целебной смесью. Хорошенько осмотрев мальчика еще раз и поправив на нем футболку, Вальбурга его отпустила. «Ладно, иди, играй». Гарри убежал. Через какие-то минуты можно было видеть, как он пролетает на метелке мимо дверного проема, а следом за ним на метелке пролетела и Добби. Будь в гостях Лукреция, она бы, конечно, схватилась за сердце от увиденного, но Вальбургу теперь сложно было чем-то удивить. Даже комната Регулуса, изменившаяся до неузнаваемости, ее не особо удивляла, как и мягкая собачья лежанка, находившаяся в углу этой комнаты. На этой самой лежанке, получив от хозяев подушку и одеяло, спал Добби. Пожалуй, единственным, кто еще требовал от нее некоторых душевных сил, хотя бы чтобы сохранять спокойствие, был лишь фамильный гобелен. Пока Вальбурга как-то на выходных находилась у брата, Гарри при помощи стойких волшебных фломастеров, подаренных добрым крестным папой, восстановил на этом гобелене справедливость. Под старым черным пятном он нарисовал собаку, а рядом с ней человечка, а чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто же эти двое, потомки Блэков, под ними была большими буквами сделана уточняющая надпись. «Гав-гав и я». По крайней мере, мальчик знает хоть какие-то буквы, периодически утешала себя Вальбурга, посматривая на преобразившийся гобелен. Сегодня ее взгляд тоже коснулся гобелена, но он не вызвал у нее никаких чувств. Из-за визитера и его слов о ее погибшем сыне Вальбурга пребывала в некоторой прострации и снова думала о былом, о собственных заблуждениях, ошибках, развале семьи. Перебравшись в столовую, она не замечала, как перед ней ходили домовики и расставляли на столе посуду. А может, детям нужно было позволять оставаться детьми, а не требовать от них многого? Может, если бы Регулус не пытался быть взрослым и сильным, то он смог бы открыться и трагедии на озере не произошло бы? Госпожа, явился в утро у Крэп и очень просит его принять, оторвал ее от размышлений Кикимир. «Пропусти, раз уж так просит», с неохотой отозвалась Вальбурга и услышала торопливые шаги. Ее раскрасневшийся упитанный родственник запыхался и с трудом поклонился ей, войдя в столовую. «О, благодарю, что приняли, миссис Блэк», — взволнованно заговорил он. «Так рад вас видеть, безумно рад. Вы ведь знаете, ваша матушка, почтенная Ирма Крэп, и мой дорогой дедушка были. Вуди, ты меня оскорбить явился», — оборвала его излияние Вальбурга. «Что?» — растерялся Вудроу. «По-твоему, я настолько старая, что не помню, кто и кому кем приходится. Нет, что вы, я лишь, я и без тебя знаю, кто чей брат и чей сват. Говори, Чего тебе надо?» Вудроу сделал глубокий вдох и с чувством произнес: «Я пришел из-за вашего сына. Простите меня, миссис Блэк, но Сириус перешел всякие границы. Он пользуется служебным положением, он отключил мой камин от общей сети, он...» Возможно, Вудроу рассчитывал, что его жалобы ее заденут или удивят, но Вальбурга удивилась бы только в том случае, если бы узнала, что ее сын самый прилежный сотрудник. Чтобы Сириус и ничего не вытворил, это ведь только в ежедневном пророке могут писать, что какой-то хулиган на 1 апреля надругался над фонтаном в атриуме. Вместо воды в том вдруг стало литься пиво. Работа Министерства магии из-за этого была парализована. Одна часть сотрудников пыталась проверить качество продукта и вела бурные обсуждения, другая часть сотрудников пыталась утихомирить первую, а третьей стало слишком весело и хорошо. Из-за этого события целое расследование проводилось, неделю велись поиски, но хулигана так и не нашли. В Альбурге, читавшей газету, даже со стула подниматься не надо было, чтобы сказать, что же это за хулиган в министерстве завелся. Она из года в год из этого хулигана дурь выбивала и все без толку. «Вуди, я не пойму, ты что от меня хочешь?» – спросила Вальбурга сейчас. «Чтобы я в ваши с Сириусом разборки влезла, так они мне не интересны. Но я думал, могу дать тебе только совет, раз уж пришел. Если виноват, так извинись, Сириус мстительный, но отходчивый, он тебе все вернет, а если не виноват, так вызови его на дуэль». «Да дуэль, а что не так, вы же с ним не насмерть биться будете, а так, пока один другого не изнурит или без оружия не оставит. Сириус такие развлечения любит, он твой вызов примет, вот ты и поставишь ему условия, чтобы все вернул. Если проиграет, а там проявишь себя, отстоишь, так сказать, свою честь». Но миссис Блэк, Вудроу растерялся так сильно, словно мысль самому отстаивать свою честь ему бы никогда не пришла в голову. Пока он пытался подобрать слова, возможно, все еще надеясь, будто тетка решит его проблемы, в коридоре снова послышался голос ребенка. «Бабу Уля». Гарри, чьи волосы разлохматились еще сильнее, влетел на метелке в столовую и, обогнув гостя, затормозил у стола. «Бабуля, а мы когда обедать будем? Я проголодался». «Скоро будем, иди ручки помой», — велела Вальбурга, и мальчик побежал в сторону кухни. Поставив метелку у стены, он поднялся на носочки, дернул за ручку двери и скрылся. Ненадолго притихший Вудроу проводил его взглядом и забыл, что хотел сказать. «Вы позволяете этому полукровке так с собой разговаривать, миссис Блэк?» – удивленно спросил он, и у Вальбурги стало стремительно портиться настроение. «Вуди, я не поняла», – сердито начала она, – «с Сириусом ты не поладил, меня нагло задерживаешь перед обедом, а теперь еще моего внука оскорбить вздумал?» «Нет, что вы, я только заметил, что этот безродный мелкий полукровка, он много себе позволяет и...» «Кто-кто много себе позволяет?» — грозно уточнила Вальбурга и поднялась из-за стола. «Кикимер, а ну вышвырни этого мерзавца из моего дома». Когда Гарри показался из-за двери, в доме были слышны крики, доносившиеся из коридора. «Бабуля, а чего этот дядя раскричался? Он не останется на обед?» «Нет», — ответила Вальбурга, вернувшись на стул. Дядя вспомнил, что совесть потерял, жутко перепугался и побежал ее искать. «А ты чего застыл там? А мне Винки не дает на маленьких домовичков посмотреть. И правильно делает, нечего тебе на них смотреть. А можно я хоть одним глазком посмотрю?» «Нет, нельзя. Вот подрастут, тогда и посмотришь. А когда они подрастут? Когда время придет? А когда время?» Так, а ну закончил препираться и быстро сел за стол. Гарри тяжко вздохнул и двинулся к ближайшему стулу. Забравшись на него, он немного подождал, когда стол будет накрыт, а потом взял в руки ложку, кусочек хлеба и стал с аппетитом есть суп. Благо, что уговаривать его было не нужно, Вальбурге достаточно было лишь иногда повторять, что если он будет капризничать и плохо кушать, то вырастет таким же противным и больным на голову, как темный лорд, а Гарри этого очень не хотел и обычно не привередничал. К тому же, если он хорошо себя вел, то после первого или второго блюда ему давали конфеты или пирожные, а их порой не заслуживал даже Сириус. Словом, некоторые вещи Гарри запоминал и старался бабушку слушаться. Сегодня он немного расстроился только потому, что в столовой появился Добби, которому пришлось ненадолго исчезнуть из дома. Хозяин Сириус призвал Добби, чтобы Добби передал госпоже, что хозяин Сириус очень задержится из-за важных дел и придет поздно. Хозяин Сириус просит госпожу не серчать и уложить за него Гарри. «Ишь, раскомандовался, важные дела у него», — проворчала Вальбурга вслух, но, в отличие от Гарри, не расстроилась. Может, она дождалась, может, Сириус наконец остепенится и приведет в этот дом невестку, если не ради нее, то хоть ради Гарри сделал бы им обоим одолжение. Мальчику бы не помешала женская ласка или хотя бы братишки или сестренки, с которыми бы он смог общаться и резвиться. В конце концов, Вальбурга уже почти смирилась с тем, что в этот дом может войти еще одна полукровка. В крайнем случае можно будет поправить ей родословную, бедную девушку приодеть, дурную, воспитать, образованную и послушную принять и не трогать. Была бы только невестка, остальное-то не проблема. Мерлин, только бы не могла и не грязнокровка. Подумала про себя Вальбурга и посмотрела на Гарри. И чего ты скис? Никуда Сириус от тебя не денется. Иди, поиграй или отдохни пока, а потом мы с тобой в гости пойдем. В гости? А к кому? Оживился Гарри. А к кому захотим, к тому и пойдем, ответила Вальбурга. Вудроу невольно навел ее на некоторые мысли. Видимо, пора проведать кое-какую родню, а то вдруг у них тоже с памятью проблемы или со слухом. Вдруг они не общаются между собой и за эти годы забыли, кем она представила Гарри на свадьбе Беллатрисы. Возможно, стоит начать с Андромеды, посмотреть, как там ее никчемный муж-дармоед поживает, делом каким-нибудь занялся или опять сидит на шее и прикрывается тем, что его многие не любят. У одного Сириуса, что ли, есть важные дела, сказала Вальбурга внуку. Мы с тобой и без него прекрасно проведем вечер. Эпилог. Часть 3. С приходом осени темнеть на улице стало все раньше, и за стеклом дома неотвратимо наползали сумерки, из-за которых тут и там вспыхивали фонари. Один из таких разогнал тьму у соседнего дома и ненадолго привлек внимание Сириуса, сидевшего на диване в гостиной. Правда, вскоре он отвел взгляд от окна и вернулся к насущным вопросам. «Да, не вышло из меня ни мракоборца, ни ликвидатора проклятий», — заметил Сириус вслух, рассматривая левую руку. Ладонь была перебинтована до запястья, пальцы все еще выглядели необычайно красными, но, благо, больше не горели и не вызывали боль. Наверное, все еще действовала целебная мазь, которую в них втер Август. Зато темный маг чуть не вышел, хмуро заметил сидящий на том же диване Кингсли. «Матери расскажи, вот она обрадуется». Сириус поджал губы и наградил зятя недобрым взглядом. И без его слов оплошность все еще задевала за живое. Кто же мог предположить, что все так выйдет? Они всего лишь отправились к мастеру в лютном переулке, стоило бы, наверное, потревожить гоблинов, но те работали слишком долго и скрупулезно, а мастер умел в короткие сроки предоставить нужные вещи. Мастер очень обрадовался возможности подзаработать и нашел для них шкатулку, зачарованную как нужно. Именно в эту шкатулку и была брошена чаша, которую Кингсли нашел в хранилище Беллатрисы. Вот только кто же мог предположить, что в шкатулке слишком поздно обнаружится небольшой изъян, такой небольшой, что когда в нее было запущено адское пламя, то она чуть не сожгла руку тому, кто ее держал. Применить сильнейшую темную магию при действующем мракоборце, качая головой, выражал недовольство Кингсли. Ага, при действующем мракоборце, который нашел в хранилище жены мощнейшие темные артефакты вместо того, чтобы сообщить об этом начальству, быстро согласился втихомолку от него избавиться, не остался в долгу Сириус. Да я. Их препирательство нарушил взволнованный хозяин дома, к которому они этим вечером пожаловали. До того ведь столько всего требовалось обсудить, покопаться в архивах, пока они дружно не пришли к заключению, что, возможно, стоит копаться не в архивах, а заняться разговорами с живыми людьми. Ох, какой же неожиданный и приятный визит, мои дорогие, приветливо улыбаясь, сказал бывший учитель зельеварения в Хогвартсе, Гораций Слизнард, входя в гостиную с подносом, на котором стояли чашки, чайничек и вазочки с угощениями. Так приятно, что вы еще помните старика. Пока он подходил к креслу и ставил поднос на кофейный столик, гости молчали и обменивались взглядами. Очень наблюдательный человек мог бы сказать, что каждый из них пытался передать инициативу другому. Что же вас привело, мои дорогие? Нарушил возникшую заминку Слизнард, и Сириус нагло наступил зятю на ногу. Волан-де-Морт, тут же ответил Кингсли, нам стало известно, что вы и он, как бы это сказать, питали друг к другу особую симпатию, как учитель к хорошему ученику, я имею в виду. А этот ученик натворил таких дел, что нам без помощи теперь не разобраться, прибавил к этому Сириус. Улыбка сползла с лица Слизнарта, чашечка задрожала в его руке, и он быстро поставил ее на поднос. «Не уверен, что я могу вам быть чем-то полезен, мои дорогие». Не знаю, кто вам и что наговорил, но мне ничего про дела Вол. Тамаре Дбла неизвестно, сердито заметил он. Я же говорил, зря мы к нему поперлись, заметил Сириус, повернув голову к Кингсли. Так матери и передам. Профессор Слизнард Блэков не уважает и поддерживает только Волан-де-Морта, прибавил он и поднялся с дивана. Простите за беспокойство, мистер Слизнард, поднявшись следом за ним, сказал Кингсли. Сириус, ты это матушке от меня привет передавай, я-то ее уважаю. Стойте, стойте, стойте. Вскочив с кресла, зачастил побледневший Слизнард, и оба гостя развернулись. А что именно вы хотели узнать? Сириус с Кингсли переглянулись и вернулись обратно на диван. Танксов не было дома, поскольку их пригласили в гости к Брустверам. Прочитав на двери объявление, Вальбурга ненадолго нахмурилась и подумала, что дело в вечеринке, на которую ее не пригласили. Подумала, что Беллатриса принимает гостей и подарки в преддверии яркого события, то есть рождения малыша, но, явившись с внуком к беременной племяннице, она передумала на нее обижаться. Беллатриса очень удивилась ее словам и заверила, что пригласила бы тетушку с Сириусом и Гарри в числе первых на такую вечеринку. Как оказалось, она всего лишь заскучала, вот и позвала к себе сестер. Для Вальбурги это было даже хорошо, ведь в одном доме собрались сразу несколько родственников и уселись за один стол, к тому же к ним вскоре присоединились и мужчины. Таким образом, по одну сторону стола оказались Андромеда, Гарри и Вальбурга, а по другую – Нарцисса, Драко и Люциус. Во главе стола сидела сама Беллатриса, а напротив – ее отец Сигнус. За столом очень скоро почувствовалось некоторое напряжение, но ради хозяйки дома, находящейся в положении, все, конечно же, постарались не переходить допустимые границы и обмениваться любезностями. «А как там твой муж, моя дорогая?» – поинтересовался у Андромеды Вальбурга. «Устроился куда-нибудь или ему все не везет?» «О, тет вот уже третий месяц работает в Мунго, сегодня он на смене», – с удовольствием поделилась Андромеда, а Люциус в стороне от нее демонстративно фыркнул. Доре было так любопытно, чем же ее папа занимается, что он взял ее с собой. «Это хорошо, пусть занимается делом, а то еще избалуется, как некоторые, сидеть дома и что-нибудь себе вылизывать», – отозвалась на это Вальбурга и бросила презрительный взгляд в сторону Люциуса. «Сириус вот у меня тоже делом занимается», – с оттенком гордости прибавила она, потому как перед другими принижать достоинство сына было бы нелепо. Сама министр магии ему медаль за особые заслуги вручила. «Да, Сириус на хорошем счету, я тоже об этом слышал от Кингсли», поспешила согласиться с теткой Беллатриса. «Так он же вроде каминной сетью занимается, нет?» – осторожно спросила Нарцисса. «И что же, по-твоему, это плевое дело?» – чуть строже спросила у нее Вальбурга, и племянница стушевалась. «Нет, тетушка, что ты, я всего лишь хотела уточнить. Если Сириус так и продолжил усердно трудиться, я не удивлюсь, если он отдел магического транспорта через несколько лет и возглавит». Поскольку в обществе Вальбурга умела говорить либо с твердой убежденностью в чем-то, либо молча и внимательно слушать, то с ней никто не стал спорить. Гости очень быстро вспомнили про другие не менее важные темы. «А Гринграсс, как ты и предсказывала, сестра, вышел в свет», — заметил Сигнус Блэк. «Я с ним в банке недавно столкнулся и пообщался немного». Вальбурга только хмыкнула и обратила внимание на Гарри, отчаянно вытянувшего ручку к блюду с пирожными. К этому же блюду тянул ручку и Драко, что заметил его отец. Люциус было протянул руку, но Вальбурга схватила блюдо раньше и поставила к своему внуку. «А мы с Люциусом видели его дочек, папа», — между тем заметила Нарцисса. «Такие маленькие и очаровательные вырастут и станут настоящими красавицами. Лорд Гринграсс, между прочим, готов заключить контракт на брак с одной из них хоть сейчас», заметила она и с любовью посмотрела на сына, надувшего от обиды щечки. Гарри в это время по-джентльменски поделился одним пирожным с Андромедой, а второе ел сам. «Да, хитрый старик», согласился с женой Люциус. «Думается мне, вряд ли его интересует хоть кто-то, кроме равных ему, чистокровных я имею в виду. На других, я полагаю, он и смотреть не будет», с не очень приятной улыбкой прибавил он, бросив взгляд в противоположную сторону, где с аппетитом ели угощение. Поскольку Вальбурга в силу возраста и большого жизненного опыта умела улавливать даже небольшие угрозы или намеки, витающие в воздухе, то, в чей огород полетел камень, она поняла и нахмурилась. «Вот уж не представляю тех умалишенных, кто с Гринграссом пожелает брачный контракт заключить», — сказала она. «Как значит сторону выбирать?» — Он в кустах сидел, а как все тихо стало, тотчас вылез. Вот уж чего, а породниться с такой тряпкой я бы и врагу не пожелала. Думается мне, у него проблемы с финансами, заметил Сигнус. Вот он и готов хоть сейчас брачные контракты заключать. Да с головой у него проблемы, гонора много, а толку ноль, поправила брата Вальбурга. Пусть и дальше ищет равных себе идиотов, может, где-нибудь и найдутся, прибавила она и выразительно посмотрела на Люциуса. За столом повисла недолгая пауза, которую на правах хозяйки поспешила нарушить Беллатриса. «А как там Сириус, тетушка? Он-то жениться не надумал еще?» – вопросила она и, поудобнее устроившись, приложила ладонь к внушительному животу. «Да когда ему, дорогая?» – отмахнувшись, ответила Вальбурга. «То работа, то дома всякие дела, то вон с Гарри надо заниматься. Сириус такой молодец, тетушка», — тепло заметила Андромеда. «Он самый лучший», — поспешил вставить Гарри, уловив знакомую ему тему. «Мы с ним в зоопарк ходили на прошлые выходные и объелись мороженого». «Да, да, а еще, поскольку внимание мальчику явно было приятно, то он решил рассказать Андромеде, а вместе с ней и остальным, как же ему повезло с крестным отцом. Этот самый рассказ некоторых впечатлял и вызывал на лицах улыбки, а некоторых, кто сидел по другую сторону стола, заметно раздражал, потому они вскоре решили переключить внимание на своего сына. Драка уже умеет считать до 10 и знает не меньше 15 букв, гордо делилась с сестрой Нарцисса, и ее сынок, вскинув подбородочек, стал сидеть прямо, являя собой пример хорошо воспитанного члена общества. «Да ты что?» – поражалась Беллатриса. «Да, а еще он умеет некоторые из них правильно писать и, а наш Гарри уже умеет колдовать», – оборвала излияние племянницы Вальбурга. «Порой на метелке носится так, как будто с ней из утробы матери и вылез. Хотя чего удивляться, он же из Поттеров, а они все талантливые были, некоторые вон без их проста блеска жить не могут», — прибавила она, опять посмотрев на Люциуса, чьи волосы за эти годы с невероятным трудом отросли до плеч. За столом снова повисла пауза, и в этот раз ее нарушила Андромеда. «Да, настоящий самородок», — сказала она, с улыбкой посматривая на Гарри. «Наверное, вырастет и, как отец, охотником в команде факультета станет». «Почему это охотником?» Повернув к ней голову, спросила Вальбурга. «Этот Джеймс Поттер плохо видел, носил очки и, видать, не все испытания прошел, а Гарри у нас здоровенький, шустрый и ловкий, его наверняка ловцом возьмут. У меня Регулус такой же талантливый был, его в 12 лет в команду ловцом взяли вместо какого-то увольня. Одни только победой приносил». За столом снова немного помолчали. Редко такое бывало, чтобы кто-то произносил имя погибшего сына Вальбурги. Обычно делать это было опасно, но она вдруг произнесла его сама. Гости переглянулись, но решили не рисковать и перейти к другой теме. Маленький же будущий ловец наелся и немного заскучал, он повертел головой и обнаружил интересную цель. В стороне от стола сидел черный кот и вылизывал лапку. Не услышав от бабушки возражений, Гарри слез со стула и направился к коту. В ту же минуту, обогнув угол стола, рядом показался Идрака. «А ну отдай!» – потребовал он, как только Гарри взял кота в свои руки. «Отдай мне!» – повторил Драка и вцепился в кошачий хвост. Кот, не ведавший ранее, что из себя представляют дети, весь сжался и перестал шевелиться, вероятно, желая сойти за мертвого. «Отвали!» – потребовал Гарри и отвесил Драка такую же оплеуху, какую Кикимер в исключительных случаях отвешивал Добби за провинности. «А-а, папа! Папа, он меня ударил, ударил», – завопил Драка, прижав ладошку к щеке, и побежал к отцу. Гарри же с котом в руках подошел к бабушке и забрался на стул. «Миссис Блэк», – хотел было возмутиться Люциус, вскочив со стула, но Вальбурга достала волшебную палочку и он тут же опустился обратно. «Драка, что это такое?» – напустился на внука Сигнус, известный среди Блэков кошатник. «Тебе кто разрешал дергать кота за хвост, отец, что ли?» Драка, не ожидавший, что отец будет молчать, застыл возле него с раскрытым ртом. «Люциусу, видимо, не терпится поговорить с нами один на один», заметила на это Вальбурга и повернула голову к племяннице. «Прости нас за шум, Белла, мы это недоразумение обязательно уладим», прибавила она, и побледневший Люциус резко приказал сыну вернуться за стол и перестать истерить. «Скажи-ка нам лучше, вы с Кингсли уже подумали насчет имени для вашего мальчика?» Беллатриса тотчас улыбнулась от внимания тетки и забыла про других. «Я пока не знаю, а Кингсли предлагает в честь тренера или же своего командира назвать Оливером или Аластером. Что за глупости, Он бы еще в честь какого-нибудь Плутальбусом предложил назвать, заметила Вальбурга. Назовите по традиции, Арктурусом или Сигнусом. О, папа тоже предлагает по традиции, а я, продолжила было Беллатриса, но Вальбурга отвлеклась от нее из-за Гарри, приложившего к ее руке ладошку. Что такое, дорогой, бабуля, а меня по традиции назвали, озабоченно поинтересовался Гарри. Само собой, по старой доброй поттеровской традиции, подтвердила Вальбурга, и мальчик с улыбкой продолжил поглаживать мурлыкающего на его коленках кота. Что же это за традиция и была ли она когда-нибудь у Поттеров? Ни Гарри, ни другие присутствующие лица спрашивать не стали. Спустя некоторое время гости принялись расходиться, и Вальбурга поинтересовалась у внука, все ли ему понравилось. «Да», — ответил Гарри, с трудом выпустив из рук ласкового кота. «Хорошо, значит, мы с тобой еще куда-нибудь пойдем», — заверила его бабушка у камина, и вскоре они вернулись домой. В то время, когда его мать находилась в гостях у одной родни, Сириус находился в гостях у другой родни, а точнее, он с Кингсли пожаловал к Пруэттам, и дверь им открыла родная сестра отца, тетя Лукреция. «О, Сириус, какой же приятный сюрприз!» Тетя всегда отличалась эмоциональностью, встретила его с распростертыми объятиями и поцеловала в обе щеки. «Дорогой мой, проходи, и ты, Кингсли, тоже не стой на пороге. Сириус, как там матушка? А как Гарри? У них все хорошо? Да-да, все замечательно. Тетя, вы простите, что мы без предупреждения, но нам бы с дядей поговорить», — сказал Сириус, и через какие-то мгновения тетя проводила его вместе с другом в гостиную. «Дорогой, ты только посмотри, кто к нам заглянул. Пожилой дядя Игнатиус, обычно с важным видом расхаживающий по министерству в сливового цвета мантии, подчеркивающий его принадлежность к членам Визингомата, этим вечером сидел в кресле у камина, облаченный лишь в темные халаты и мешковатые штаны. Заслышав голос жены, он оторвался от газеты, которую держал в руках, и поднял взгляд на гостей. «Доброго вечера, мистер Пруэтт», коротко кивнув, сказал ему Кингсли. «Привет, дядя», махнув рукой, бросил Сириус. «О, Сириус», заметил его дядя, сложив газету, «как там твоя матушка? У Вальбурги все в порядке?» «Да, все отлично», ответил Сириус и без приглашения опустился на диван. «Честно говоря, мы с Кингсли пришли к тебе по одному очень необычному, но важному делу», заметил он и, бросив на зятя взгляд, указал тому на место возле себя. Кингсли поджал губы, нарушать этикет ему было явно не по душе, но все же уселся, а дядя Игнатиус, привыкший к выходкам Сириуса, не обратил на его друга особого внимания. «Что же это за дело?» – спросил он, но Сириус помедлил, и дядя Игнатиус, проследив за направлением его взгляда, все понял и тоже посмотрел на жену. «Дорогая, ты нас не оставишь?» «Ох, конечно, мои дорогие, зовите, если понадоблюсь», – опомнившись, сказала тетя Лукреция и поспешила удалиться. «Так что за дело?» — повторил вопрос дядя Игнатиус. «В Азкабан нам надо», — ответил Сириус. «Останься, тетя Лукреция, с ними, она бы, наверное», — охнула, всплеснула руками или каким-то иным образом бурно выразила изумление, но ее муж, привыкший по долгу службы к самым разнообразным ситуациям, лишь выгнул бровь. «В Азкабан, а я здесь при чем? Вон же у тебя действующий мракоборец», заметил он, глянув в сторону Кингсли. «Он разве по служебной надобности такую поездку не может организовать?» «Не могу, сэр», — вежливо отозвался Кингсли. «Если я попробую такую поездку организовать, то могут возникнуть вопросы, на которые я не смогу ответить». Дядя Игнатиус хмыкнул, оценив его честность, и перевел взгляд на Сириуса. «Побеседовать нам там надо с некоторыми лицами», — уклончиво прибавил последний, не желая раскрывать, что эти самые лица некогда прислуживали Волан-де-Морту и, по уверениям профессора Слизнарта, в школьное время были его ближайшими сторонниками. И было бы здорово, если бы официально мы туда отправились не по этой причине, а для так скажем, проверки. Например, проверить камины, их же там вроде используют, ну, хотя бы чтобы сов не гонять и быстро получать некоторые распоряжения. Начальник тюрьмы, я думаю, использует, нет, допустим, нахмурившись, согласился дядя Игнатиус, а я с этим как связан, ну не могу же я вдруг взять и просто так туда отправиться, но вот если бы кто-то сверху спустил распоряжение, а у нас вряд ли кто проявит инициативу, то я мог как бы согласиться, да туда вряд ли съездить желающие вообще найдутся, Сириус без проблем пройдет, вставил Кингсли, и попросить, чтобы меня в целях безопасности кто-нибудь сопровождал из мракоборцев, закончил Сириус, глянув в сторону зятя. «Ну как, дядя, поможешь?» Дядя Игнатиус немного помолчал, прежде чем ответить. «Ох, темнишь, Сириус», — наконец сказал он. «Ну ладно, раз вам это так важно и нужно, то я, конечно, завтра на слушании подниму вопрос, не пора ли проверить состояние каминов всех высших звеньев на случай каких чрезвычайных ситуаций. Будет вам распоряжение сверху, а там дальше уже сами решайте. И да, раз на то пошло, ты почему у меня в кабинете камин до сих пор не настроил, а?» Сириус открыл было рот, чтобы сказать, что персональные камины в своих кабинетах имеют только министр магии и главный мракоборец, но вовремя опомнился и состроил крайне удивленное лицо. «Как, дядя, а ты почему мне хоть записку не отправил? Я бы у тебя хоть вчера, хоть на прошлой неделе был и все бы тебе на совесть подключил и настроил. Записку? А ты что, сам сообразить не мог? Я думал, ты непременно зайдешь, уважишь меня и сам предложишь камин персональный настроить, а ты все не заходишь и не заходишь. Виноват, дядя, завтра же зайду и все сделаю, мамой клянусь. Ладно, Мерлин с тобой, порешаю я твой вопрос. Дядя Игнатиус, конечно же, предложил им выпить чай, но они вежливо отказались и, еще раз поблагодарив его за помощь, покинули дом. Из-за всех дел Сириус, как и предполагал, вернулся на Гримма только под ночь. По крайней мере, в этот раз он ничего не упустит, уверял он себя, тихо поднимаясь по лестнице и подсвечивая ступени при помощи слабого люмоса. Они с Кингсли переговорят со сторонниками Волан-де-Морта и обязательно выяснит, какие еще ценные вещи их лорда интересовали в свое время. Выяснит, какие из них могли быть использованы для осколков души, и все их найдут, найдут и уничтожат, чтобы эта тварь могла цепляться лишь за Снейпа, уехавшего с темной сущностью, изъятая из Гарри, как можно дальше. Вот только Снейп не вечный, как умрет, так и угаснет последний осколок души Волан-де-Морта. Мерлин, только бы в этот раз все получилось, добравшись до своей спальни, подумал Сириус и, переодевшись, забрался под одеяло. Он так устал, что заснул очень быстро. Эпилог. Часть 4. Эти дни Сириус работал так усердно, что приходил лишь к позднему вечеру и сидел за столом с крайне задумчивым видом. В Альбурге, конечно, хотелось бы думать, что это связано с некой приятной особой женского пола, но наблюдения за сыном уж больно не соотносились с ее желаниями. Разве влюбленные люди бывают настолько бледными, хмурыми и голодными? Должно же быть вроде наоборот, а Сириус эти дни только и делал, что пытался переплюнуть Гарри и истреблял вместе с ним шоколад. Утром этого дня Вальбурга не выдержала и обратилась к нему. «Сириус, я что-то не пойму, ты в оздоровительных целях кровопусканием чересчур сильно увлекся или это у вас в министерстве дементоры завелись?» Сириус, немного отхлебнувший чая, чтобы запить сладкое, подавился и закашлялся. Услужливый кикимер по одному взгляду хозяйки все понял и, приблизившись, хорошенько треснул его кулаком по спине. «Сириус, ты заболел?» – обеспокоился Гарри и протянул ему свою половинку плитки шоколада. «Вот, можешь и мой взять. Стой, хватит!» Вскинув руку, предупредил домовика Сириус и тот отошел в сторону. «Нет, я не заболел, брось!» – ответил он крестнику и посмотрел на мать. «С чего ты про дементоров взяла? Я же не слепая!» – заметила она. «А кто такие дементоры?» – поинтересовался Гарри. «Твари нехорошие, я тебе потом о них расскажу», — ответил ему Сириус. «Ты чай допил?» — Гарри кивнул. «Отлично, тогда иди, нам тут с мамой поговорить кое о чем надо». Гарри не стал спорить и покинул столовую вместе с Добби. «И в чем же дело?» — спросила Вальбурга и через какие-то мгновения поджала губы. «В Волан-де-Морте и осколках его души, которые называются крестражами. Один из них нашелся в хранилище Беллы. Точнее, его Кингсли случайно нашел и принес мне», — ответил ей сын и рассказал обо всем, что произошло за эти дни, а также о том, что он действительно несколько раз подряд на этой неделе виделся с дементорами. Ради того, чтобы поговорить с Ноктом, Эйвери и другими близкими сторонниками Темного Лорда, ему пришлось несколько раз слетать в Азкабан якобы по служебной надобности. «Думаю, есть что-то еще помимо медальона, чаши, той темной книжонки, попавший к дяде Сигнусу. Нутром чую, есть еще какая-то дорогая безделушка и, может быть, не одна. Надо все проверить и выяснить это раньше, чем оно опять само всплывет. Как же он за эти годы внутренне подрос и возмужал», — подметила про себя Вальбурга, но осталась невозмутима. «Да, вполне может быть. Я могу тебе чем-то помочь. Дорогой? Нет, я мы с Кингсли пока справляемся, но я дам тебе знать, если что-то понадобится». «Действительно подрос», — опять подумала она и кивнула. «Хорошо, ты только не переусердствуй и будь осторожен, обязательно. И ты тоже, береги себя». На этом Сириус поднялся из-за стола, поцеловал ее в щеку и покинул столовую. А ведь когда-то, вернувшись в отчий дом с ребенком на руках, он не решался к ней даже близко подойти, подметила про себя Вальбурга, проводив сына взглядом. Впрочем, такие мелочи она сегодня подмечала не без причины. Нанятый ею работник наконец-то дал о себе знать, и в короткой записке, которую принесла не сова, а ворона, было сказано, что после захода солнца нанимательнице следует посетить фамильный склеп и приготовить деньги. Возможно, стоило рассказать об этой записке Сириусу и попросить сходить с ней, но, учитывая то, что он поведал о своих делах, Вальбурга решила не грузить сына еще больше. Начнет еще переживать за нее, беспокоиться или же сомневаться в нанятом ею работнике, пусть уж занимается не менее важным делом, а с призраками прошлого она как-нибудь разберется сама. «Кикимер, отправляйся в банк и сними 500 золотых». «Да, госпожа». Этот день показался Вальбурге невероятно долгим, несмотря на разные хлопоты и Гарри, несколько раз прибегавшего к ней со всякими вопросами. После захода солнца Вальбурга оставила с ним не только Добби, но и Кикимера, которая уж точно не допустит беспорядка в доме, а сама накинула мантию, повязала на голову темный платок и трансгрессировала с крыльца прямо ко входу к фамильному склепу. К ее удивлению, дверь была приоткрыта и Вальбурга достала волшебную палочку. Все защитные заклинания, способные уберечь кости предков от посягательств на них недругов, были на месте. Вскинув палочку перед собой, Вальбурга вошла и стала спускаться по лестнице. В самом низу, где было очень прохладно и тихо, чем за дверью, ведущей на кладбище, хватило лишь пару раз взмахнуть палочкой, чтобы факелы на стенах вспыхнули и в их свете стали видны имена всех усопших Блэков, кто был захоронен в этом месте. Также в свете факелов стал виден тот самый бледный, украшенный разными символами работник, стоявший по центру зала. Рядом с ним стоял стол, вероятно, наколдованный, на котором угадывалось нахождение тела, укрытого плотной темной тканью. «Ты как сюда вошел?» Защитные заклинания не повредив, нарушила тишину Вальбурга, и ее голос в зале зазвучал куда громче. «Защитные заклинания не действуют на тех, кто не несет вам зла, госпожа», — ответил ей работник. «То есть при желании мои недруги могут заплатить тебе больше и заполучить то, что им нужно. В таком случае ваша защита нанесет мне не слабый удар, госпожа, но, как я и говорил вам ранее, мы не любим принимать участие в чьих-либо разборках. Наш дар дан нам не для того». «Что ж, это похвально». Работник сдвинулся с места и подошел к столу. «Вы были ко мне добры, госпожа, поэтому я подумал отплатить вам тем же», — сказал он, взявшись за конец темной ткани. «Обычно таких, как вы, пугает вид их близких, поэтому я решил немного скажем так, поколдовать и сгладить неприятный эффект». Он сдернул ткань, и Вальбурга шумно втянула в себя воздух. Это был он ее сын, в той же мантии, брюках, рубашке и жилетке. Регулус всегда одевался изящно, как подобало достойному представителю волшебного сообщества. На его голове аккуратно лежали темные волосы, которые он, в отличие от старшего брата Смутьяна, никогда не отращивал до плеч и вовремя ходил подстригать. Пожалуй, единственным, что сейчас в нем было неестественным, это его мертвенно-бледное осунувшееся лицо и костлявые руки, сложенные на груди. «Можете провести необходимые проверки, это ваше право», — сказал работник, отойдя от стола на пару шагов назад. Вальбурга приблизилась, но не стала взмахивать палочкой. Ей не нужно было применять заклинание и проводить проверку, чтобы убедиться, что перед ней находился ее сын. Она все видела и чувствовала сердцем. Какую бы иллюзию или чары на него не наложили, чтобы тело и одежда стали выглядеть так хорошо, как прежде, им бы не удалось ее обмануть. Это точно был он, ее Регулус. «Возьми», — сказала Вальбурга и, вытащив из кармана небольшой мешочек, бросила вперед. Работник поймал, развязал и заглянул внутрь. «Тут больше, госпожа», — сказал он, увидев, что внутри мешочек заметно вместительнее, чем снаружи, намного больше, чем я просил. «Я не возьму столько, это...» «У ваш меня», — оборвала его Вальбурга, не отводя взгляд от сына. «Если не для себя, так возьми для близких или таких же немногих, как ты». Пусть они знают, что блэки их не презирают и готовы достойно вознаградить за проделанную работу. Хаем, видимо, блэки много всего повидали на своем веку, заметил работник и положил мешочек в карман. «Очень много», — отозвалась Вальбурга и осторожно протянула руку. Ладонь сына была грубой и ледяной, когда она ее коснулась и почувствовала, как такой же холод сковал ее тело. Стало трудно дышать. Все это было неправильно, чудовищно неправильно. Не должны родители хоронить детей, должно быть наоборот, испокон веков так было. «Знаете», — нарушил возникшую в склепе тишину работник, «раз уж просили уважить вас, то может и вы уважите меня, о чем это ты?» Вальбурга убрала руку с ладони сына и подняла взгляд. «О том, что вам и вашему сыну так нужно, я могу вам это дать», приблизившись, пояснил работник. «Таким, как вы, для этого нужно проводить ритуал, проливать кровь или же использовать какой-нибудь артефакт, а таким, как я, достаточно отточенных с годами умений. За это нас многие ненавидят и презирают, не думая, какой ценой это дается. Но раз блэки все понимают, позвольте и мне отплатить тем же. Неужели он хочет дать ей то, о чем она и не мечтала?» Подумалась Вальбурге, и ее сердце застучало быстрее. Она не произнесла ни слова, и работник, подняв руки, стал тереть одну ладонь об другую. Его мутные глаза потемнели и в свете факелов приобрели янтарный оттенок. «Регулус, Арктурус, блэк силой, данной мне я призываю тебя», властно сказал он и, откинув голову, приложил обе ладони к груди ее сына. Пламя факелов дрогнуло, и Вальбурга почувствовала легкий ветерок, пробежавшийся по залу. Она глянула по сторонам, но там никого не было, на стенах лишь выделялись безмолвные имена предков. «Здравствуй, матушка», вдруг послышался до боли знакомый голос со спины, и Вальбурга медленно повернулась. Регулус стоял в шаге от нее, бледный и полупрозрачный, как и все призраки. Он был так же молод и хорошо одет, как и тот, кто лежал на столе, разве что его лицо выражало эмоции. Оно было печальным, и глаза, что некогда смело смотрели ей прямо в лицо, теперь были обращены к полу. «Спасибо, что вернула меня», — сказал он. «Там, вдали, мне было так темно, одиноко и тоскливо. Если бы я знала, я бы вернула тебя раньше», — найдя в себе силы, — ответила ему Вальбурга. «Ничего, так тоже неплохо. Прости, что подвел тебя и исчез, я не мог поступить по-другому, я...» «Что за чушь ты несешь, сын, ты никогда меня не подводил». Из-за резкого высказывания матери Регулус перестал смотреть в пол и поднял на нее недоуменный взгляд. Вальбурга же втянула в себя немного воздуха и сделала небольшую паузу, чтобы не дать голосу дрогнуть.